Полиция определила, что он сел в поезд в Марселе, где предыдущей ночью сошел с корабля, прибывшего из Гонконга. Андерс навострил уши. «Не хочешь ли сказать, что в его багаже полно наркотиков?» Марле покачал головой. «Нет и нет», — ответил он. «Даже не транзистора или фотоаппарата, привезенного тайком. Паспорт в порядке и все такое. Тогда в чем дело?» Марле улыбнулся. «Норвежское грузопассажирское судно Тор Ярфальсен», — объяснил он. «Он отправился морем, а мы узнали, что один из стюардов был осужден несколько лет назад за перевозку опиума. Всего несколько пакетов наркоты. Доказательства были неубедительны, и он получил по минимуму». Андерс покрутил стакан, который поставил перед ним гарсон. Он внимательно наблюдал за льдом, скользящим по стенкам под действием центробежных сил. «Если я правильно понял, стюарт провез наркотики для мальтийца», — предположил он. «Затем, по прибытии, того нашли продырявленным и к тому же без груза». Марле вздохнул. «Я согласен, что, может быть, это притянуто за уши. Слишком мало мы знаем», — признал он. «Но это вполне возможно». Андерсу все казалось малоубедительным. «Есть еще кое-что, о чем я еще не сказал», — добавил Марле. «Мы нашли женщину, ехавшую в том же вагоне, что и мальтиец, и вышедшую, как только поезд прибыл. Старая сова, которая занимается только тем, что следит за ближними, чтобы удостовериться, моют ли они шею по утрам». Он выждал немного, чтобы подчеркнуть важность своих слов. «Она провела с мальтийцем последний отрезок пути и клянется всеми святыми, что у того было 3 чемодана, когда она покидала купе. А нашли рядом с трупом только 2. Андерс сунул нос в свой стакан. Если это так, то натянутая версия Марле становилась гораздо весомее. Она могла ошибиться. Марле покачал головой. «По-моему, ей можно верить. Она очень точно описала багаж Мартелла, даже не глядя на него. Это в точности совпадает с тем, что нашли». Он выпил глоток своего «Американо 505». По ее словам, исчезнувший чемодан был большего размера, с металлическими накладками по углам, заключил он. Совсем иного образца, чем 2 других. «Мог он принадлежать другому пассажиру?» — поинтересовался Андерс. «Маловероятно», — ответил Марле. «Старая сова и мальтиец были одни в купе от Леона». «И как он?» — Марле рассмеялся. «Вдова высшего офицера, известная фамилия», — сказал он. «Мне пришла мысль. Один шанс из 1000, что она имеет отношение к делу. На всякий случай за ней следят, но уже можно утверждать, что это ничего не даст». Андерс подумал о том же, мгновение они помолчали. Затем он посмотрел на своего компаньона. «Чего, собственно, ты ждешь от меня?» — спросил он ровным голосом. Марле слегка занервничал. «Мне хотелось бы, чтобы ты взял интервью у одного типа», — в конце концов ответил он. Андерс нахмурил брови. «Вам не хватает эффективности». Марле перекатывал упаковку Капстона на столе. «Явно чувствую себя не в своей тарелке». «Не достает кредита», — заявил он. «Одним словом, тип — большой гурман». «Иначе говоря, ты надеешься, что дядюшка Сэм заплатит, чтобы кто-то таскал для тебя каштаны из огня», — иронизировал он. «Я думал, что от юношеской иллюзии ты давно излечился». Офицер Эстер еще не сказал всего, ибо в его взгляде сверкнули огоньки. «Это еще не все», — начал он. «Если наши сведения точны, количество наркотика превосходит французские потребности.